«Это вписывается в устав и никак не противоречит правилам», – кивнул мужчина, задумываясь над словами Поттера. «Хорошо, нужно сделать эту должность престижной, интересной. Как это сделать, я еще думаю». Майрон повернулся к основателю. «Вы не нашли устав и правила? Чувствую, это главный камень преткновения, который связывает мне руки. Увы, я узнавал, но только то, что экземпляр существует, но у кого он хранится, кроме директора, выяснить мне не удалось. Очень противоречивые сведения, словно он есть в открытом доступе, но им никто не интересуется и не пользуется. Боюсь, тут я бессилен и вы должны найти его сами». Мужчина покачал головой и пригладил свою бороду рукой. «Хорошо, я все равно собирался заняться этим. Слишком поздно в прошлом году я озаботился этим вопросом. Да и что мне еще остается, коль я должен буду отучиться в Хогвартсе еще 6 лет?» Поттер усмехнулся, поднимаясь. «На этом я покину вас, основатель. Думаю, мы еще поговорим с вами и обсудим детали. В конце недели факультет Гриффиндора начнет развиваться». Парень усмехнулся и, развернувшись, направился в свою комнату. «Давно пора», — сказал ему вслед Годрик и со вздохом осмотрел комнату факультета. «Пора выбираться из этого болота». Основатель не терял зря времени, и теперь был полностью уверен в том, что с его замком, детищем его и его друзей, происходит упадок. Когда-то независимый Хогвартс, неприступная крепость, защищенная всесторонне и обеспеченная всем, теперь находилась в плачевном состоянии. Хогвартс был зависим от дотаций так называемого попечительского совета и министерства магии. Школа, оплот знаний, тонких искусств и самой магии, была превращена в очередной эшелон политической игры и переплетения интриг. В стенах школы не заключались больше союзы и не делались открытия в мире магии. Профессора только на своем интересе и личной заинтересованности занимались исследованиями. Никакого поощрения и подкрепления не было. Именно потому была такая вопиющая текучка кадров, и нынешнему директору очень повезло, что некоторые ключевые предметы все еще держали и преподавали достаточно ответственные люди, но в остальном, Хогвартс нуждался в твердой уверенной руке управленца, так пусть этим управленцем будет будущий император, отточит свои навыки в этой песочнице, а дальше приведет в порядок и всю магическую Англию. Гриффиндор отсалютовал бокалом огню в камине и залпом выпил янтарную жидкость. Примечание к части. Спасибо за 400+. Это очень важно для меня. Спасибо за поддержку. Ах да, с 8 марта дамы. https://money.yandex.ru/4100169716213611. На печеньке музе. Глава 25. Много людей, в сущности глупейших, выступают учителями. Джованни Боккачча. Декамерон. По сложившейся традиции, утро Поттера началось рано. В башне факультета все еще царило предрассветное сонное царство, но воздух уже не казался густым и вязко-сонным. Майрон взмахнул палочкой, добавляя дополнительные заглушающие чары на комнату, и распахнул окно. Свежий прохладный воздух ворвался в его спальню вместе с влетевшим Одином. Птица, зависнув в воздухе на мгновение, медленно опустилась на устроенный из клетки насест. Мальчик отвязал от лапки филина письмо и, отложив его на стол, обернулся к своей кровати. Ему давно хотелось избавиться от балдахина на ней, тот занимал слишком много места, визуально делая комнату меньше, чем она была на самом деле. Вскоре, тяжелые бархатные ткани полога были прикреплены к свободной стене, скрывая за собой дверь в чемодан-кабинет. Майрон нарочито неаккуратно развесил полог в том углу, будто тот был отброшен в раздражении куда подальше. Перекладины каркаса кровати также были отделены от спинок и перенесены в другую сторону. Поттер лишь немного изменил их, крепя к стене, в виде турника с опорами и перекладиной для подтягивания и зарядки. Убрав с пола опилки и куски дерева, отколотые от кровати, он довольно осмотрел плод своей работы. Ковер теперь располагался поперек комнаты, кровать заправлена покрывалом с гербом Гриффиндора. Стены казались бы голыми, если бы не добротный шкаф, очищенный заклинаниями и подлатанный чарами. С противоположной стороны дверь в крошечную ванную комнату. Сундук уютно расположился в изножье кровати, портьера в углу надежно скрывала дверь в кабинет. Небольшой стол, что уже стоял в комнате у стены, располагался чуть в стороне от окна, давая доступ к широкому подоконнику. И, наконец, турник, созданный и частично трансфигурированный из опоры балок кровати. К нему и шагнул Поттер, начиная свою утреннюю зарядку. Уже переодевшись в форму и завязывая шнуровку на чуть остроносых туфлях, Поттер посмотрел на Одина. «А ты что еще тут делаешь?» Он, хмыкнув, оторвал от рулона пергамента небольшой кусочек, быстро написал на нем несколько строк. Свернув, привязал записку к лапе филина. «Вперед за газетой, жду тебя в большом зале вместе с остальными совами». Филин довольно щелкнул клювом и вылетел в открытое окно. Майрон закрыл его и забрался с ногами на подоконник. Судя по всему, на некрофилина совы все-таки реагировали, а значит, нужно обеспечить ему доступ к комнате. Поттер выбрал самый большой квадрат стекла в раме и начал наносить на него завитки темного наречия, палочкой легко процарапывая стекло. Структуру своего филина он помнил досконально, и вписать ее в заклинание не составило труда. Теперь при подлете Одина к окну стекло будет пропадать, пропуская птицу внутрь и появляться вновь, когда птица влетит в комнату. Довольный собой и обустройством своего пусть временного, но все-таки жилища, Поттер захватил сумку и выскочил из комнаты. С верхнего пролета его нагнали близнецы, чуть наваливаясь на его плечи и приобнимая с обеих сторон. «Доброе утро!» — бодро поздоровались рыжики, сияя силой и энергией только что проведенного ритуала очищения. «Рон в конце недели с нами будет присутствовать на очищении. Саламандра велела нам на один ритуал больше в месяц проводить, чтобы восстановить каналы быстрее». Поттер кивнул, соглашаясь с желанием покровителя огня. «Неплохо, для вас у меня будет задание, детали я расскажу вечером. Хорошо, насколько я понял, лучше вас Хогвартс еще никто не знает». Близнецы переглянулись. В глазах братьев промелькнуло смущение и растерянность, но Майрон не стал заострять на этом внимание. «Нужно будет найти кое-кого на портретах, кого конкретно, скажет основатель, но это подождет до вечера». Парни кивнули и уже убирали руки с плеч своего сюзерена, ведь они спустились к выходу в общую гостиную. Вспышка колдокамеры заставила всю троицу замереть. Маленький первокурсник, с мышиного цвета волосами, густо покраснел и сильнее сжал свою колдокамеру. Близнецы спустились с последних ступенек лестницы, вопросительно смотря на паренька. «Доброе утро, не сердись, Гарри. Я Колин Криви», — произнес мальчик на одном дыхании, при этом нерешительно делая шаг вперед. «Очень приятно, Колин, но впредь, прошу тебя спрашивать разрешение для фотографирования, меня, тем более», Поттер поправил лямку своей сумки и оглянулся на близнецов и ожидавших его одногруппников. «Впрочем, я уверен, многие будут не против получить свои фотографии. Можно сделать серию снимков про жизнь факультета и заполнить школьные альбомы приятными воспоминаниями». Колин счастливо просиял, улыбаясь, что-то восторженно лепеча, спускаясь следом за Майроном с его группой. Поттер слушал его вполуха, кивая и поглядывая на то, как на паренька смотрят другие первокурсники. Джинни Уизли в восторге и благоговении пристроилась рядом с Колином, постоянно кидая взгляды на Поттера и сонного Рона, что шел рядом. Брат совершенно не обращал внимания на сестру, на ходу завязывая галстук. Взгляд седьмой Уизли ему не понравился. «Разве может быть таким взгляд 11-летней девочки?» Майрон передернул плечами, проходя в большой зал к своему месту. «Буду решать проблемы, когда они станут явными. Главное не пустить на самотек ее обожание. Хорошо бы она не пошла в свою мамочку, а то зелий в кубке с соком мне не избежать». Через пару лет Гарри сел за стол, начиная свой завтрак. После прибытия почты к ним снизошла профессор МакГонагал, раздавая расписание занятий. «Мистер Поттер, вы уже закончили завтрак? Отлично, вас вызывает к себе директор, так что давайте не будем заставлять профессора Дамблдора ждать». Профессор трансфигурации пошла вдоль прохода, продолжая раздавать расписание. Поттер, допивая чай, взглянул на свое. Первым уроком была травология. «Как думаешь, зачем директор тебя вызвал?» — поинтересовался Невилл, сидящий рядом с Поттером. Рон, жуя свой омлет, прислушался к разговору парней. «Надеюсь, ты не попал в неприятности?» — поинтересовалась Гермиона, сидящая напротив и что-то пишущая на листочке со своим расписанием. «Что ты, Герми, в какие неприятности я могу попасть? Я разве что сам их кому-то создам», — очаровательно улыбнулся Поттер, поправляя очки и поднимаясь со своего места. «Пойду, узнаю. До встречи на занятиях». Майрон быстро оглянулся на стол Коктеврона. Он не смог удержаться и оглядел первокурсников. Определить того, кто его заинтересовал на распределении, так и не удалось, зато он увидел, как Уизли подсаживается к подруге-блондинке и что-то той быстро нашептывает на ухо. Майрон нагнал своего декана и, отставая на шаг, последовал за женщиной. Внутрь кабинета директора он попадет в первый раз. Вызов к Дамблдору был ожидаем, так что свое поведение Поттер продумал, так же как и подправил защиту своего сознания. Теперь за гранью зеркала плавали яркие образы и эмоции ребенка, вновь вернувшегося в любимую школу и радующегося встрече с друзьями. Толика сожаления о лете и неудачном путешествии тоже были на поверхности. Саурон не думал, что директор полезет к нему в голову, но эмоциональный фон считать, скорее всего, пожелает. Гарри намеревался водить директора за нос так долго, как только у него это получится. Если смотреть с этой стороны, то возраст его тела играл ему на руку, его не воспринимали всерьез, а все расхождения от плана списывали на случайности и непредвиденный фактор вмешательства других магов. Ванильные стручки, профессор МакГонагалл подошла к Гаргулье и произнесла пароль, чем ввела в полный ступор шедшего за ней Поттера. И это пароль. Да это издевательство какое-то. Майрон растерянно переступил с ноги на ногу и шагнул на винтовую лестницу, что поднималась на манер макгловского эскалатора. Профессор трансфигурации с ним не поднялась, сказав, что ей пора на урок, а директор ждет его. Но декан была не права, в ответ на стук в большие двери ему не ответили, и Поттер, приоткрыв дверь, вошел внутрь. «Профессор Дамблдор, сэр?» Круглая большая комната была прекрасно освещена через большое сводчатое окно. Множество таинственных серебряных приборов стояло на медленно вращающихся столах, они жужжали, выпуская небольшие клубы дымка. Стены увешаны портретами прежних директоров и директрис, которые мирно дремали в красивых рамах. В центре громоздился большой письменный стол на когтистых лапах. Полки с книгами ютились между портретов. На одной из полок мирно дремала распределяющая шляпа. Директора в кабинете не было. Поттер не стал садиться на единственное кресло перед директорским столом. Внимание его привлекло совершенно другое. На узорчатой огнеупорной жердочке сидел Феникс. Саурон медленно подошел к огненному созданию. При его приближении тот взбодрился, заинтересованно повернулся в его сторону. Майрон не торопился касаться птицы, хотя тот был и не против того, чтобы его приласкали и подпитали магией огневика. Дамблдор не маг огня, иначе Феникс не был бы в таком плачевном состоянии. Гарри внимательно осматривал птицу, оперение его было блеклым и тусклым. Кажется, через пару месяцев Феникс сгорит и возродится из пепла. И тут Саурон заметил то, что всколыхнуло в нем гнев и ярость. Феникс отшатнулся от него, но не улетел, сжавшись, жалобно закурлыкал. Поттер поднял руку и осторожно погладил Феникса по клюву. Магическое создание было привязано за душу. Привязка была на лапке птахи, как оковы. Чем-то они напоминали блоки на магии самого Майрона. Вот только даже сгорая вновь и вновь, раз за разом Феникс не мог освободиться из этого плена. Дело в том, что Фениксы могут быть фамильярами мага, но только до своего сгорания и перерождения. Тогда ритуал фамильяра должен проводиться вновь, но сам Феникс может не захотеть продлевать договор. Конечно, если маг был огненным и активным, магические птахи были не против служить ему, но у них всегда был выбор улететь или остаться. Но не у этого. Возможно, в самом начале он еще и был не против служить Дамблдору, но со временем все изменилось. Скорее всего, маг посчитал, что отсутствие такого показателя его силы плохо скажется на его образе и репутации. А потому Феникс был привязан за душу и магию, освободить его теперь могла только смерть мага или его собственное полное уничтожение, без права на возрождение. Майрон совсем немного поделился с Фениксом магией, чтобы облегчить его боль и состояние, успокоить, дать небольшую надежду, что он сможет стать свободным. Дело в том, что фениксы были источником редких ингредиентов. Перья, слезы, кровь, пепел, все использовалось. Поттер с затаенной злобой думал о том, что это создание просто выкачивают. «Ты пришел, Гарри», Дамблдор стоял на небольшой спиральной лесенке, ведущей на второй уровень в личные покои директора. «Профессор, сохранять спокойствие, играть в восторг и смущение было чертовски тяжело, особенно после обнаруженного плененного феникса. Ваша птица, она такая красивая, только кажется, немного приболела», растерянно проговорил Поттер с восхищением, разглядывая несчастного феникса и переводя такой же восторженный взгляд на директора. Тот, улыбаясь, спустился и подошел к нему. Альбус Дамблдор прекрасно знал, что в его кабинете уже ожидает Гарри Поттер, но выжидал время. Нужно дать ребенку поволноваться и потомиться в ожидании. Пусть задает себе вопросы. «Зачем меня вызвал директор? Я что-то натворил или нарушил правила? Да и встреча с великим светлым магом само по себе важное событие, а потому он вышел не сразу. Как большинство представителей факультета Гриффиндор, Поттер оказался огненным магом, и Феникс ластился к ребенку, чуть вытягивая его магию. «Ты пришел, Гарри», маг улыбнулся ребенку одобрительно, и реакция смущенно одернувшего руку второкурсника порадовала директора. Мудрый старец нашел, что ответить ребенку на его восторженный лепет. «Фаукс, птица Феникс, Гарри», директор довольно пригладил хохолок Феникса пальцами. «Очень жаль, что ты застал его в таком состоянии. Большую часть своей жизни Фениксы удивительно красивы, но перед самосожжением блекнут». «Самосожжением». Распахнутые глаза, полные недоверия и ужаса, а также жалости к прекрасному созданию, несказанно радовали сердце мага. «О, не переживай, природа и магия фениксов такова, что они возрождаются из пепла птенцами, и их круг жизни никогда не заканчивается», Дамблдор наслаждался тем, как плавно и мудро течет его речь. «Итак, Гарри, присаживайся», он кивнул на кресло напротив своего стола, а сам устроился за ним. Ребенок смущенно продолжал кидать взгляды на Феникса, опустился на краешек предоставленного для него кресла. «Лимонную дольку», — улыбнулся директор, кивая на вазочку со сластями. Макгловские мармеладки были самыми обычными. Дамблдор все не отчаивался найти того, кто разделит его любовь к сладко-кислому лакомству. «Спасибо, сэр», — смущенный мальчик взял одну и, отправив в рот, робко осмотрелся вокруг, рассматривая кабинеты и портреты директоров. «Гарри, я знаю, у тебя впереди первый учебный день, а потому не буду задерживать слишком долго». Макс сложил руки в замок перед собой, взгляд голубых глаз внимательно следил за ребенком. Тот встрепенулся и с готовностью закивал, внимательно смотря на него широко распахнутыми глазами. «Я хочу узнать, как ты провел свое лето, мой мальчик, и как ты себя чувствуешь после аварии. Видишь ли, у магического мира есть связи с больницами, так мы можем узнать обо всех несчастных случаях, что могут случиться с нашими учениками летом». Поттер вздохнул и первый раз опустил взгляд, начиная теребить края мантии. Директор мысленно потянулся ощупывать эмоциональный фон ребенка. «О, что тут было? Огорчение, разочарование, обида на родственников, негодование на странное создание и растерянность». Задавая наводящие вопросы, Дамблдор выводил на периферию сознания эмоции и чувства, связанные с интересующим его периодом. И тот букет эмоций позволял судить, насколько правдив перед ним ребенок. «Вы, наверное, не знаете, профессор Дамблдор, сэр, но мы с моими родственниками немного не ладим». Зеленые глаза с надеждой и тоской посмотрели на директора, а затем Поттер вновь опустил голову и чуть ссутулился. «Хотя этим летом они взяли меня с собой во Францию. Я точно не знаю, кажется, так было удобнее или что-то вроде того, но я толком ничего и посмотреть не успел, а мне так хотелось побывать в Лувре». «О, это такой Макгловский музей картин, простите, профессор, вы, конечно же, знаете, что такое Лувр», — замялся ребенок. Дамблдор довольно и понимающе улыбнулся. «Так что же ты делал тогда, если не блуждал по улочкам Парижа, мой мальчик?» Он постарался вложить в голос максимум заинтересованности и участия. «О, я был в номере отеля, сторожил вещи и иногда сопровождал тетю по интересующим ее магазинам. Носил ее пакеты», — с кислой миной проговорил ребенок, и Альбус с облегчением вздохнул. Видимо, Дурслим было экономически выгодно повезти с собой мальчишку. Да и куда его девать было летом? Не оставлять же одного дома, а так и себе в отпуске не отказали, и носильщика бесплатного при себе держали. «Но ведь все было совсем неплохо. Даже так ты увидел другую страну, верно, Гарри? Не суди своих родственников, ведь они взяли тебя с собой, а это уже показатель», — мудро заметил директор, откидываясь на спинку кресла. «А, да, немного я видел Эйфелеву башню из автобуса, а еще научился говорить по-французски с помощью разговорника, совсем немного». Ребенок покраснел и смущенно стал тыкать себя пальцем в коленку. «А потом, когда мы приехали, я попал под машину», — брюнет потер лоб ладошкой, словно что-то припоминая. «В общем, это все мое лето, сэр», — грустно вздохнул мальчик, но тут же приободрился и встрепенулся. «Но теперь я вновь вернулся в школу к своим друзьям. И, спасибо за ваше беспокойство, я еще схожу к мадам Помфри за укрепляющим зельем». «О, ну раз наша строгая колдовидьма не заперла тебя в больничном крыле, значит, с тобой и впрямь все хорошо. Ступай, Гарри, хорошо, что ты отдохнул летом». Директор уже проверил наличие блоков, те были на месте, а то, что шрам изменился, старик даже не обратил внимания. «Спасибо большое, «Профессор Дамблдор, хорошего вам дня!» Улыбаясь, Поттер снова бросил быстрый взгляд на птицу и вышел из кабинета, а директор, потянувшись к сладостям, закинул парочку лимонных долек себе в рот, прикрывая глаза. Все было хорошо и никаких отклонений от плана со стороны мальчишки не предвидится. И только Феникс мечтательно смотрел в окно директорского кабинета, зная, что скоро его мучение закончится. Майрон торопливым шагом направился вниз. Ему необходимо было добраться до теплиц профессора Стебль на первый урок травологии. По пути он заглянул на кухню. Хотелось напиться воды, вкус лимонных долек, стоявший во рту, был невыносим. Нет, никаких примесей в сластях не было, да и с трудом верилось, что Дамблдор будет пичкать каждую мармеладку зельем через шприц или обмакивать в котел, как яблоко злой королевы из Макдловской сказки. Ему просто не нравилось сочетание приторно-сладкого сахара и кислоты. Поттер быстрым шагом прошел мимо входа в подземелье, замечая декана Слизерина, идущего к своему классу. Мотнув головой, второкурсник поспешил на улицу к теплицам. Со Снейпом поговорить ему не удалось, как и рассмотреть изменения, произошедшие с Зельеваром. Звон колокола нагнал Гарри уже на подходе к теплицам. К его удивлению, группа Гриффиндора и Хаффлпаффа все еще стоит снаружи, ожидая профессора травологии. Та не заставила себя долго ждать, появляясь в сопровождении Локхарта, который выглядел как всегда ослепительно, с белоснежной улыбкой и в новехонькой фиалковой мантии. Профессор Стебль, декан Хаффлпаффа, казалась взвинченной и раздраженной. Локхарт не замечал состояния своей собеседницы, а точнее слушательницы, продолжая вещать о растениях, встреченных им в его путешествиях. «Дети, теплица номер 3», распорядилась профессор травологии, взмахом волшебной палочки открывая дверь нужной теплицы. Студенты, поглядывая на учителей, ручейком потекли в открытые двери. Майрон, передернув плечами, отвернулся от Локхарда, который, сверкая белыми зубами, оглядывал учеников. Некоторые девочки не торопились войти в теплицы, вздыхая и перешептываясь, не смея привлекать внимание профессора. Впрочем, тот, кажется, сам его желал. Поттер, уже скрываясь в дверях, слышал хвастливую речь о знаниях в травологии писателя. Профессор Стебль отделалась от него не сразу, пришлось не один раз призывать к совести и указывать на то, что урок уже начался, а девочек подпихивать в спины в направлении двери теплицы. Надо ли говорить, что урок прошел тише, чем обычно? Видя состояние декана, хаффлпаффцы притихли и как никогда старались, пересаживая мандрагор, которые были темой первого урока. Теперь ясно, отчего в средние века не утихала охота на ведьм. Поттер снял перчатки, стряхивая с них остатки земли. «Ты о чем?» – поинтересовался Джастин, хаффлпаффец, с которым они работали в четверке. Невилл и его напарник также заинтересованно обернулись на Поттера. Гермиона убирала ящики, но прекрасно было видно, что и она слушает. «Смотрите, в скольких зельях и снадобьях применяется мандрагора, причем на разных стадиях ее созревания. Вы сами видели, какие они на вид?» Поттер кивнул на горшки, листья в которых шевелились. «А теперь представьте, какая-то ведьма решает приготовить микстуру. Даже если она оглушает мандрагору или накладывает силенца, отрезает листья и начинает нарезать ее, а затем разделывать. Это случайно замечает Магдл. Как по-вашему это смотрится со стороны?» Майрон усмехается, лично он прекрасно представляет, и по начинающим бледнеть лицам и вытаращивающимся глазам он понимает, что и у других фантазия разыгралась весьма ярко. «Совершенно верно, мистер Поттер, полагаю, вы читали историю магии летом, такие случаи имели место быть, 10 баллов Гриффиндору». К концу занятия профессор травологии окончательно отошла от общения с Локхардом и вновь приветливо улыбалась. Но это было в те далекие времена, когда маскирующие чары были не столь распространены. Да и, откровенно говоря, разделкой мандрагор лучше заниматься магом с устойчивой психикой, несмотря на то, что корнеплод в разрезе мало чем отличается от редьки. Все свободны. Ну и жуть. Уверен, с ней очень любит разделывать мандрагоры, бормочет Рон и делает страшное лицо. Напряжение немного спадает под фырканье и смешки группы. Думаю, главное абстрагироваться. Нужно четко понимать, что это только магическое растение, со своими условиями роста, нервно теребя кончик косы, произнесла Гермиона. Как скажешь, соглашается с ней Майрон, останавливаясь перед входом в холл замка и очищая свою мантию и обувь от грязи. Ты чего? А, точно, Филч, помните, как он в прошлом году зверствовал, Когда после занятий мы прошлись по холлу, забормотал Невилл, следуя примеру Поттера. После обеда был назначен первый урок защиты от темных сил, и гриффиндорцы в нетерпении направлялись на встречу с новым преподавателем, книги которого были у всех. Перед занятием ученики притихли, рассаживаясь и оглядывая убранство кабинета, которое вовсе не создавало впечатления того, что это кабинет защиты, заставленный портретами разных размеров, на каждом из которых запечатлен сам преподаватель, вырезками из газет в огромных рамках, повествующих о приключениях великого Локхарда. От неприятного ощущения по спине Майрона пробежал холодок. Надежды на то, что затем будет преподаваться нормально и информативно, стремительно угасали. Поттер находился в таком шоке, что застыл бы на месте, если бы не Гермиона, которая ухватила его за рукав мантии и не потянула к местам поближе к преподавательскому столу. Сам урок растоптал тлеющие угли надежды. Майрон после приветствия от Гилдероя схватился за свои отросшие волосы и чуть дернул, забираясь в них пальцами, словно это могло помочь ему прийти в себя и развеять галлюцинацию с тестом, на вопросы которого велел им ответить преподаватель. 1. Какой любимый цвет Гилдероя Локхарда? Все вопросы, что следовали за этим, вводили в еще большее уныние. Майрон прикрыл глаза и постарался успокоиться, но все его труды были развеяны как дым. Стоило бросить один короткий взгляд на фотографии на стенах. Что это? Что? Растерянность медленно перерастала в злость. У него и так дел слишком много. Нужно делать вид, что учишься, действительно учиться, разобраться с портретами, заняться артефакторикой и делами факультета. И судя по всему, в этом году защита будет не тем предметом, которому стоит уделять хоть какое-то внимание. После сдачи работы и обсуждения результатов, Локхард вынес клетку с пикси. Свежепойманные корнуэльские пикси выглядели засидевшимися в клетке. Мелкие синекожие пакостники рвались на волю, и как только Локхард открыл клетку, начался хаос. С десяток пикси разбили окно, швырнув в стекло парочку книг нового профессора и, не дожидаясь пока их поймают, ринулись на волю. Это, видимо, были самые сообразительные из стайки, ведь остальные остались в кабинете, сея разруху и хаос. Майрон перехватил дернувшегося Невилла и усадил на скамью рядом с собой. Поттер спокойно откинулся на заднюю парту спиной и, сложив руки на груди, наблюдал за профессором. Вокруг Поттера метра на три образовалась мертвая, безопасная зона. Пикси словно огибали его, даже не смотря в сторону мальчика и сидящих рядом с ним. Локхард правда старался взять ситуацию под контроль, но потеряв палочку, отобранную маленькими наглецами, ретировался под преподавательский стол. Гриффиндорцы, бросив попытки отбиться от шутников, что рвали книги и срывали фотографии со стен, сгруппировались вокруг Майрона, ощетинившись палочками наружу круга, в центре которого был Поттер. «Гарри, сделай что-нибудь». Гермионе удалось заморозить вертких пикси, те застывая, падали на пол в разных позах. Поттер вздохнул, прикрыв глаза и поднялся со своего места, оглядывая класс. Он поджал губы, всего лишь приказа на темном наречии хватит для их успокоения, но он не собирался демонстрировать свои умения на такой ерунде. Поттер достал палочку, чертя круг над своей головой. Посыл магии, в которую Майрон вложил раздражение на преподавателя, и от ударной волны паразиты с силой ударяются в стены и осыпаются на пол полностью обездвиженные. «Можете вылезать из-под стола, профессор». Его холодный голос звучит в тишине кабинета, а обращение к преподавателю вышло резким, как удар хлыста. Локхард осторожно показался из-под столешницы, волосы его растрепаны и торчат в разные стороны. На лице следы от чернил и полнейшая растерянность. Ученики когтеврано притихли, смотря на Поттера и его группу. «Я полагаю, занятие окончено», — Майрон приподнял бровь, осматривая приводящего себя в порядок профессора. «Да-да, вы свободны, дети, подготовьте эссе о пикси и способах их обезвреживания», — блондин усиленно старался не терять лицо перед своими учениками. Поттер тихо фыркнул и начал собирать вещи. «На зате в этом году он, скорее всего, ходить не будет». Северус Снейп ждал окончания первой учебной недели, как никогда раньше. Мужчина сидел за преподавательским столом и наливал себе кофе. Сейчас он выглядел спокойным и уверенным в себе. Черная мантия мастера зельеварения, для знающих людей, была чем-то большим, чем непроницаемое мрачное одеяние. Увы, среди школьников только выпускной курс и некоторые чистокровные понимали всю особенность одежды с еле заметным гильдейским знаком. Снейп был самым молодым мастером зельеварения в истории современного магического мира и мастером международного уровня, о чем и свидетельствовали вышитые знаки гильдии на вороте, груди и рукавах. Мантия зельевара гильдии была зачарована на защиту от зелий, всплесков и ожогов и как никакая другая подчеркивала его статус и подходила для работы со взрывными котлами его студентов. Мрачный зельевар кивнул декану Гриффиндора, которая после дополнительных занятий спустилась на ужин. МакГонагалл улыбнулась ему, в прошлый год их ярое противостояние немного сгладилось. Хотя порывистая фанатка Квиддича явно переживала за успехи своей сборной, но поделать ничего не могла. Декан Гриффиндора оглядела стол своих подопечных, и в глазах ее мелькнули искорки гордости. Снейп не мог не взглянуть в сторону большого стола элознаменного факультета. Действительно, за минувший год факультет постепенно начал меняться, по крайней мере, первые 4 курса так точно. Аура, распространяемая Поттером, заставляла ближайших соседей вести себя по всем правилам, и теперь большой зал не был наполнен гвалтом и пытавшимся перекричать друг друга школьниками. Северус легко нашел взглядом Поттера, сидевшего за столом без очков. Тот, словно почувствовав взгляд зельевара, посмотрел на него своим пронзительным взглядом. Мужчина еле заметно кивнул. Нет, он определенно не жалел о том, что произошло в начале лета. Флешбек. Северус еще раз перечитал письмо из банка Гринготтс. Гоблины уведомляли, что активировалось завещание лорда принца. Пункт, перекрывающий все остальные требования к претенденту на наследство, был исполнен. Мужчина рухнул в кресло перед камином, перечитывая завещание своего деда, того самого лорда принца, который отказался от его матери и от него самого. Чем он руководствовался, оставляя древний род без наследника, пусть даже полукровки, коим являлся Северус, маг не знал, да и не хотел знать. После смерти старого лорда, род принц ушел в тень, в надежде возродиться с достойным главой, такой шанс все еще был, имея даже несколько путей воплощения. Первым был, несомненно, сам Северус, а точнее его потомки. Если бы он женился на чистокровной ведьме, а его дети в свою очередь выбрали также чистокровных избранников. Второй вариант исключал возможность сохранения крови принцев как таковой и наследие определяла бы магия, или род был поглощен по древнему контракту взаимовыручки. И также был третий пункт. Пункт исключения. Тот, который в завещании включается как дань традиции. Служение императору. Именно этот пункт и был активирован, заставляя банкиров Гринготтса обратиться и уведомить Снейпа о его наследстве. Вассалитет императору. Он не мог поверить в это. Снейпу казалось, что он словно погрузился в легенду и многие детали из разговора, все недомолвки Поттера обрели смысл. Снейп вызвал домовика, и тот принес ему бокал с огневиски. Первой реакцией был гнев. Мальчишка знал о том, что он уже его вассал, и подводил его к этому, словно готовил. Стоп, если он знал, что я и так уже его вассал, то как? Получается, он дал мне видимость выбора. Этот пакт о ненападении на сутки, который действует до сих пор, сидеть на месте было просто невозможно. Отложив письма на столик, мастер зелий начал мерить шагами комнату, и вскоре картина сложилась целиком. Мой долг жизни перед Поттером усугубился, когда он погиб. Это уже была неподъемная ноша, а вчера он спас меня вновь. Очередной долг жизни. Магией было принято решение о том, что я скорее всего смогу выплатить его только через поколение. А так как он император, начался вассалитет, что и активировало завещание моего деда, Северус хмыкнул, с неким злорадством смотря на завещание. Думал ли ты, что именно я стану наследником и лордом-принцем, хотя ты и отказался от меня? Первый гнев прошел, оставляя после себя четкий расчет. Северус не собирался врать себе, он уже воспринимал Поттера, как равного темному лорду и Дамблдору. И он уже согласился встать на его сторону, до получения письма от гоблинов, воспринимая получение титула как само собой разумеющееся. Мужчина со стуком поставил пузатый стакан на лакированную поверхность журнального столика и, сложив письма во внутренний карман мантии, вышел из своих апартаментов. Пора было объявить о своем решении. Поднимаясь ночью в больничное крыло, он и не думал, что застанет Поттера спящим. Его еще не выпустили, а потому ребенок сидел в кровати с книгой по колдомедицине в руках. Видимо, взял у мадам Помфри развеять скуку. Поттер оторвал взгляд от книги, легкая улыбка тронула его губы. Снейп точно знал, что этот маг ждал его. Он знал, что профессор зельеварения придет к нему перед окончанием их пакта. Мужчина кивнул и наложил чары сна на комнату ведьмы, запирающие чары на двери, чары конфиденциальности на всю комнату. Ты знал, что у меня нет выбора, но показал, что я могу выбирать. Мужчина стоял прямо, испытующе глядя на ребенка, который отложил книгу и тоже поднялся с кровати. Да, я хотел, чтобы этот выбор ты сделал сам, без обязывающих тебя принять мою сторону обстоятельств, согласился будущий император. Снейп выдержал долгую паузу. Вот перед ним стоит ребенок, равный по силе сильнейшим магам, наделенный благословением магии силы, тот, кому предначертано стать императором, и который стремится к этому. Тучи сгущаются перед грядущей бурей, но ему хочется быть в гуще этих событий. Изменения уже начались, его статус, окружение, настроение на факультете Гриффиндора. Что будет дальше, когда начнут сверкать молнии и подует ветер перемен, сметающий всех неугодных в жуткий смерч? От осознания того, что грядет, что обещают эти зеленые глаза, по спине бывалого шпиона и пожирателя смерти пробежали мурашки. Он резко вскинул палочку. Гарри Поттер не дернулся от этого жеста. Мужчина преклонил колено и опустил палочку, поворачивая ее рукоятью к ребенку и опуская ее на пол перед собой. «Приношу клятву верности своему императору, что принял меня, защитил меня и пробудил меня». Магия заклубилась вокруг пары магов, преклонившего колено взрослого и стоявшего прямо перед ним ребенка. Невероятная своей нелепостью картина прямо в больничном крыле, но, кажется, обоих это не волновало. Северус Снейп только сейчас понял, что ему придется произнести клятву верности Поттеру. Пусть он больше не был скован магией, но осадок и обида остались. «Клянусь быть верным моему императору Г. Но дальше голос отказал ему. Мужчина вскинулся, смотря на ребенка перед собой. Майрону Саурону Пивереллу, глаза Поттера сияли зеленым пламенем, огнем некросов. Северус сглотнул и, не отводя взгляда, завершил клятву. Майрону Саурону Пивереллу, клянусь. Конец флешбика. Северус моргнул, сбрасывая накатившие на него воспоминания. Сейчас его император сидел за факультетским столом и никак не привлекал к себе внимания больше, чем мальчик, который выжил. На летних каникулах они решили не встречаться, да и вообще затаиться и никак не подвергать Северуса сомнению со стороны Дамблдора и властей. Шпион будет продолжать играть свою роль. Его изменившийся статус в магическом мире также было решено не обнародовать. Нет, Снейп, а точнее, лорд-принц, уже занимался делами рода и отремонтировал, перестроив под себя мэнор, но вот в палату лордов не было подано заявление о вступлении в титул. Северус в течение лета проработал план-схему с гоблином поверенным рода. Для заинтересованных лиц будет дана информация, что род принцу наследовал кто-то с континента и пока не может принять дела и жить в Англии, а потому налаживает связи удаленно. Это не вызовет подозрения и объяснит отсутствие лорда-принц на заседаниях палаты лордов. 60 лет не годы для взрослого мужчины-мага. Как лорда рода без наследника его поддерживает магия, а и так долгая жизнь магов для него немного увеличилась. Остальные изменения будут происходить постепенно. У него есть время дождаться взросления императора, а в обучении и совете он ему поможет. Князь-мастер иерархии императора, так он меня назвал, да, хмыкнул мужчина, смотря в чашку с кофе. Северус сжал ее пальцами, скрытое магией кольцо лорда-принца мрачно блеснуло темным сапфиром. Примечание к части. Ох и долго же писалась глава, все дергали и отвлекали, да и семейные торжества были на выходных. Спасибо за ожидание и терпение. Надеюсь, понравилось. https://money.yandex.ru/4100169712136.1. На печеньке музе. Глава 26. Вы знаете эти сплетни? Очень хорошо знаю. Я сам их распустил. Изабелла, Исабел. Гермиона Грейнджер поспешно вошла в гостиную факультета. Она еле успела вернуться до отбоя младшекурсников. Первые два курса должны были быть в гостиных не позднее 10 часов вечера, старшекурсники могли гулять до 11. Дальнейшие послабления касались только старост факультета и школы, у которых были свои обязанности. Прошел почти месяц после начала учебного года и на факультете Гриффиндор начались первые изменения. Старшекурсники, с помощью основателя, нашли недалеко от входа в гостиную тренировочный зал, скрытый за рыцарскими доспехами с огромным щитом. Теперь каждое утро гриффиндорцев начиналось с разминки и зарядки, под неустанным надзором основателя. С 4 по 6 курс это действо было строго обязательным, и избежать этого можно было только по серьезным причинам и на время экзаменов. В идеале, посещаемость должна быть полной, но Поттер с основателем думали, что постепенно мотивация у студентов упадет, и потому встает вопрос с поощрением студентов внутри факультета. Годрик с каждым днем становился все более мрачен. Он прекрасно знал, как помочь лидеру, но был связан магией с уставом, который так и не удавалось найти. Зато для женской половины факультета был найден портрет молодой ведьмочки, которая поселилась в девичьем уголке. Портрет волшебницы перенесли с ее разрешения из малопосещаемой части замка. Она была искренне рада переселению и общению с факультетом, а также его великим основателем. «Я и сама училась в Гриффиндоре, я буду рада помочь советом или поддержкой». По мере своих сил, скромно делая книгсон, произнесла Элина Кейт. На картине она была изображена в своем личном уголке с книгами, рукоделием и принадлежностями для рисования. Девочки нашли свободную картину с беседкой, накрытым к чаю столом и перенесли ее к себе. Элина при жизни была воспитательницей юных леди и примером для подражания, эталоном девушки Гриффиндорки. Скромный внешний вид и манеры скрывали стальной стержень, готовый в любой момент встать на защиту плечом к плечу с магами воинственной фурии. Женская часть невольно сравнивала леди Кейт с профессором МакГонагалл. У обеих был стержень, но вот последняя была далека от своего факультета и занята делами заместителя директора. Обратиться к ней с личным вопросом или за советом, особенно для юных девушек, было невозможно. Казалось, декана не интересовало ничего, кроме своего предмета, а на мелочи и остальные глупости своего времени она тратить не желала. В идеале деканами Гриффиндора и Слизерина должны быть волшебницы, когда как Хаффлпаффа и Ревенкла – волшебники, для того, чтобы уравновесить факультет. Но это при условии открытия портретов, обронил как-то вечером основатель, довольно поглядывающий на картину волшебницы, что демонстрировало отменные манеры и воспитание. Гермиона осмотрела гостиную, тут стало немного просторнее и значительно чище. Убраны со стен пыльные гобелены и тяжелые портьеры. В стороне от входа появилась принесенная магическая доска небольшого размера. На ней сейчас висело расписание всех курсов, на тот случай, если кто-то потеряет свое или забудет. Также доску украшали последние фотографии первокурсника Колина Криви с небольшими приписками, отражающие жизнь факультета. Девочка припомнила, как Гарри, закатывая глаза, снимал свои фотографии, которыми первокурсник намеревался завесить всю доску. После этого он и запретил Колину переводить на него пленку. Но видя, как расстроился мальчик, пообещал смилостивиться, если тот успешно сдаст экзамены перед Елем. Основатель подробно рассказывал о праздниках первокурсникам и заинтересованным старшекурсникам. Гермиона рылась в книгах, все больше и больше открывая для себя всю сложность и многогранность магического мира. Девочка направилась к себе в комнату переодеваться ко сну и уже в кровати почитать что-то перед сном, если соседки не увлекут разговором. В углу лидера было небольшое собрание. Фред и Джордж Уизли сидели рядом с Поттером, который под присмотром Гриффиндора что-то втолковывал парням. Гринджер помимо воли замедлила свой стремительный шаг. Тот стол был явно заколдован. Услышать, о чем за ним говорили, было просто невозможно, если этого не захочет сам Поттер. Гермиона насупилась, смотря на лица близнецов, которые с прошлого года значительно присмирели и подтянулись в учебе, вдруг взявшись за ум. Да и по ощущениям девочки, что-то существенно изменилось в них, гораздо сильнее, чем в Роне или Перси. А самой младшенькой из семейства, Джинни, и говорить нечего. Девочка хвостом ходила за Гарри, который деликатно не делал ей замечаний, но никак не выделял среди остальной массы учеников. Хотя и Джинни в последнее время взялась за учебу. Миона часто видела, как она строчит что-то в тетрадке, иногда хмуря брови и прикусив нижнюю губу, явно очень увлеченная каким-то предметом. Герми улыбнулась задумчиво и не сразу заметила, что Гарри смотрит на нее. Гринджер немного встрепенулась, выныривая из своих мыслей и улыбнувшись, пожелала парням доброй ночи. Знать бы, отчего близнецы так преданно составляют свиту Поттеру, вроде же старше него, а прислушиваются к его мнению, даже с учетом того, что он лидер факультета. Но поверить, что этот статус повлиял на парочку Уизли, она не могла. Девочка, зайдя в комнату, поздоровалась с соседками и, оставив сумку на стуле, начала расплетать косу. Взгляд скользнул по подарку Поттера на ее день рождения, привезенная им из Франции книга по истории традиций магического мира. Было очень приятно получить поздравление, а еще немного стыдно, она-то его не поздравила летом. Утешением было то, что подарка на Рождество никто не отменял. На Йоль улыбаясь, поправила себя девочка и прыгнула в кровать, довольно устраиваясь в подушках и открывая книгу на закладке. Гермиона поднялась по лестнице, ведущей в спальне девочек, а Майрон повернулся к близнецам. «В целом, хорошо потрудились, шпионов и соглядатаев мы выявили и отметили. Заставить молчать или подчиняться мне я их пока не могу, но мы, по крайней мере, знаем, кто они». Поттер размял пальцы и отложил перо. Близнецы также стали собирать свои вещи и книги. Гриффиндор зря время не терял, и вскоре те портреты, что шпионили и отчитывались директору, были выявлены. Их родные картины было решено не убирать, никак не сковывать их перемещение. Подобное действие могло привлечь внимание, проще было просто пока отметить их. Для этого Майрон наложил на их пустые и основные портреты заклинания, показанные основателем. Теперь посвященные могли сразу увидеть шпиона на любом полотне, даже если тот стоит в группе среди обитателей картины. Фигура шпиона подсвечивалась красным контуром и сразу бросалась в глаза, не оставляя возможность соглядатаю узнать что-то серьезное. Майрон знал, что его сила позволяла запечатать портрет мага-шпиона, но решил, что такой поступок будет опрометчивым с его стороны. Флешбек. Что представляют собой волшебные портреты? Гриффиндор сидел на картине с креслом и камином. Вокруг собрались студенты. Такие лекции, разговоры с основателем, здорово сплотили факультет. Любопытные дети задавали самые разнообразные вопросы. Интересный вопрос. Итак, все вы наверняка видели волшебные краски и кисти. Основатель кивнул на Дина Томаса, который задал свой вопрос. Именно этот парень, еще на первом курсе, отличился ярким плакатом для квитчиной команды факультета и явно интересовался своим увлечением. Насколько я помню, краски сделаны из магических компонентов и красителей. Картины при должном уходе и заботе не просто долговечны, а на самом деле вечны. Они, в отличие от картин простецов, не облупливаются и не покрываются трещинами, они не боятся прямого солнечного света, яркость их красок не блекнет. Конечно, если картина изначально не была задумана в темных тонах, как мне сказали, в данный момент в бывшей Богемии, ныне Чехии, до сих пор действует университет магического искусства, под началом нескольких гильдий. Да, не стоит удивляться, дети, неужели вы думали, что все статуи, фрески, витражи и другие предметы искусства, сделаны вручную? Магия и только магия. Трансфигурация, которая изучается вами, это лишь основы, фундамент вашего образования, то, на что вы сможете опираться в дальнейшем. А что у вас получится? Крепкий дом, хижина или прекрасный дворец, зависит только от вас. Основатель обвел взглядом притихшую гостиную и задумавшихся детей. Но вернемся к картинам. Как так получается, что картины движутся, а портреты могут перемещаться и использовать нарисованные места, предметы интерьера и даже еду? Помимо художника-мага, помимо волшебных красок, есть еще холст, специальное художественное полотно, зачарованное некромантом. Некромантом, ахнул кто-то из студентов. В гостиной тут же раздалось множество шепотков со всех уголков. Основатель хмыкнул и дождался, пока студенты притихнут. Совершенно верно, благодаря некросам, согласившимся поработать с тканью для рисунка, и появилась возможность оживить портрет после смерти изображенного на нем мага. Конечно, есть условия, которые должен соблюдать художник при изображении человека, и самым главным является согласие изображаемого и позирование с натуры. Это делается для того, чтобы холст впитал в себя часть личности, сопоставив изображение и мага, который находится рядом. Вы хотите сказать, что мы находимся в окружении картин с магией некромантов? Изумился маглорожденный парнишка. Конечно, как же иначе? Мужчина на картине хмыкнул, довольный произведенным на студентов эффектом. Стал я от этого страшнее, или готовы вы от этого знания прекратить общаться со мной? Спросил он, внимательно смотря на детей, каждого из присутствующих. Кто-то неуверенно покачал головой, другие были более категоричны и не видели в картинах ничего дурного. За столько лет они просто привыкли и не задумывались о том, что заставляет портреты жить на холстах. Конец флешбика. После этого разговора основатель поведал Майрону о его возможностях разорвать связь слепка мага и его изображения, оставив просто рисунок, но не живой портрет. Своим преимуществом Поттер решил не пользоваться и нашел другой выход, как обозначить соглядатаев директора среди остальных беспристрастных жителей стен Хогвартса. Закончив с близнецами, Поттер проводил их одобрительным взглядом. Именно Уизли обнаружили основные картины шпионов, помогая найти их. Ульфрик Рыжий и Рагнар Буревестник были соперниками и, стремясь выслужиться перед Дамблдором, особо усердствовали, чем и выдали себя. Еще около 5 портретов шпионов выявили со временем. Именно кто-то из портретов донес про происшествие на первом курсе, заметив, как близнецы тянут Поттера после стычки с троллем. Дела на факультете продвигались не так хорошо, как Поттеру хотелось бы. Пока мотивация внутри башни держалась только на авторитете основателя. Майрон устало откинулся на спинку своего кресла и развернул свиток с пергаментом. Домашние задания никто не отменял. Локхард поумерил пыл после провального первого занятия. Больше никаких волшебных созданий на уроках представлено не было. Сами занятия и задания на самостоятельную работу кружили вокруг его книг и описаний мест и редких существ, с которыми он якобы сражался. Потеря времени крайне раздражала и пагубно сказывалась на настроении Саурона. Все шло немного медленнее, чем ему хотелось. «Гарри!» — Гриффиндор тихо позвал углубившегося в домашнее задание подростка. «Конечно, можно было запереться в своей комнате и заниматься там, но необходимо было мелькать и быть на виду факультета». «Да, Годрик!» — Майрон высушил чернила и, скатав свиток, подписал его край своими инициалами. «Уже поздно, но прежде чем ты отправишься отдыхать, я хотел поговорить и представить кое-кого». Мак внимательно окинул взглядом полупустую гостиную. Старшекурсники корпели над заданиями и выглядели сосредоточенными. Поттер понимающе кивнул. Немного подумав, он вызвал домового, и вскоре на столе старшекурсников и у него самого появились чашки с чаем. Девушки и парни вздрогнули от неожиданности. Поттер, размешивая сахар в чашке, только улыбнулся на благодарные кивки. «Теперь можно, не привлекая внимания, говорить с основателем». Заглушив свой угол, Майрон посмотрел на мужчину.